Оставалось стоять на месте и задыхаться от злости. Знает методы моей работы. Я должна была найти способ удержать ее в компании и справиться с ней. Перестань осуждать себя. То, что она безумно завидует тебе, видно невооруженным глазом. Знаю, ситуация сейчас трудная, но сегодня я поговорила со многими людьми, которые являются вашими сторонниками. Все они искренне возмущены происходящим. Да, и кое-кто из них даже готов рискнуть деньгами, чтобы доказать свои чувства. Но другие на это не пойдут. И таких намного больше. Официанты доложили мне, что некоторые гости либо не притрагивались к вину, либо сначала следили за теми, кто выпил, желая убедиться, что они не умерли. Это ужасно. Какой удар для Нонна. Увы, я начала понимать это только теперь. Софи, если компании 100 лет, в ее истории всегда бывают кризисы. Нынешний всего лишь один из многих. Но такого не было никогда. Тетя Елен, мы теряем заказчиков. Вы это знаете. В бульварной прессе уже появились шуточки. Если у вас возникли сложности с женой, не обращайтесь к адвокату. Лучше угостите ее вином от Джамбели. Милая, я адвокат. Такие шутки мы слышим уже несколько веков. И все же Елен погладила ее по волосам. До сих пор она не понимала, как сильно и глубоко страдает эта девочка. Ты принимаешь случившееся слишком близко к сердцу. Моя работа заключается в том, чтобы создать образ не только представителя нового поколения, но и служащего компании. Если я не смогу с этим справиться, то... Я знаю, что сегодня положила в корзину кучу яиц, и мне бы не хотелось, чтобы все они разбились. «Кое-что разобьется», — утешила ее Элен, — «но далеко не все». «И все же я не слишком преуспела. Почему люди не хотят понять, что мы являемся жертвами? На нас напали и продолжают нападать, оказывают на нас давление финансовое, эмоциональное, юридическое. Полиция, о господи!» Распространилась сплетня, что Маргарет и мой отец состояли в заговоре, и мама об этом знает. Ее распространяет Рене, она несет вздор. «Да, но я не знаю, что мы будем делать, если полиция примет этот вздор всерьез и начнет допрашивать ее в качестве подозреваемой. Этого не случится. Ох, тетя Елен, все возможно. После ток-шоу Рене за дело возьмется бульварная пресса, начнет раздувать пламя. А поскольку на след преступников напасть так и не удалось, главной подозреваемой станет мама, и я вместе с ней». Элен и сама думала об этом, причем с большой неохотой. Но когда София назвала вещи своими именами, у нее на душе заскребли кошки. «Послушай меня. Никто не собирается в чем-то обвинять ни тебя, ни твою мать. Полиция может допросить вас, но только для успокоения собственной совести. Если они потребуют от вас чего-то большего, им придется иметь дело с Джеймсом, со мной и даже с Линком». Она порывисто обняла Софию. «Не беспокойся об этом». Потом она погладила Софию по спине и посмотрела на свое отражение в зеркале. На смену бодрой улыбки пришла озабоченность. Слава богу, предварительный деловой разговор с Терезой помешал ей усилить страхи девочки. Не далее, как сегодня утром, суд потребовал представить ему все финансовые документы компании. София заново накрасила губы, попудрила нос и расправила плечи. Никто не должен был видеть ни ее страха, ни ее отчаяния. Когда она присоединилась к гостям, ее смех был искренним и непринужденным, а улыбка — ослепительной. Она флиртовала, танцевала и продолжала компанию. Настроение Софии изрядно поднялось, когда она с помощью своих чар сумела убедить одного из главных заказчиков